Скороумов встретил меня неласково. Мол, кто тут таков вообще приперся, до чего ему надобно? Понятное дело, что мундир и саблю я в этот раз не надевал. С какого это будуна американский офицер вдруг станет выступать посланником купца? Напротив, одежда у меня была хоть и новая, но не особо-то и оттопыренная. Так, мещанин средней руки. «Чего изволите?» Все же хоть какие-то прежние манеры у купца еще оставались. «Да вот, прослышал я тут за дела ваши скорбные». Купец еще больше помрачнел и насупился. «А вам-то что до того?» «Как знать, я ведь тоже через то пострадать успел в свое-то время». «И что?» В нескольких предложениях я поясняю собеседнику причину произошедшего. Мол, нече было товар чужой зажимать, да простачком при этом прикидываться. Не ты, мил друг, первый, кого так вот кирпичиком-то по башке тюкнуло. И что ж теперь ичи делать-то? Повиниться перед кем? А я знаю. Что ж, чай не у одного кого-то так вот товар-то зажилили. Скороумов чешет в затылке. Вот значит как. Ни один Добрынин через такое жульничество пострадал. Это у него такой метод ведения бизнеса получается? Контрагентов на товар кидать? Ну-ну, учтем и это. Ну, я у Добрынина эдак вот. Чаю 10 фунтов. Ну, потерялись они у меня. Сходил, шапку ломал. А он ровно как меня в первый раз и видел. Продолжаю наводить тень на плетень. Молбает. «Ничего про то не ведаю». А по глазам видно, смешно ему. Так ничего сделать и не удалось. Пришлось лавку и вовсе кинуть. Со всем товаром. С судейскими только свяжись. Самое смешное, что я на этом еще и подзаработал. Аж целый полтинник. Перепало с купеческого плеча. А слух тот по городу разнесся. Вслед за этим к Добрынину выстроилась очередь из страдальцев. Причем не только из тех, кому уже кирпич по башке прилетел. Некоторые заранее пришли повиниться. И долги срочно заплатить. Пришлось чуток обломать купца, чтобы он ничего не брал со страдальцев. Мол, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Иначе народ живо просечет взаимосвязь. И палка, она о двух концах. Кто сказал, что подобный фокус и к нему нельзя применить? Так что же, они так ничего и не заплатят? Тут не в деньгах дело. Той же полиции подобный оборот может очень даже и не понравиться. Никому не в радость, что его в темную используют. Про эти деньги позабудь вовсе. Нам важнее в будущем таких вот жуликов остеречь. Мол, с каждым такое произойти может. А ты не воруй у уважаемых людей. Вот, похоже, что с заключительной репликой он вполне себе согласился. «Так они же по миру пойдут». «А тебе с того какая печаль? Ну, пойдут, и с катертью им дорога. Не у всех безнаказанно красть можно». И с этим утверждением Добрынин согласился безоговорочно. Но ловля и наказание всякого мелкого жулья больших доходов не приносит. Уважение прибавляет, да. И кое-какие убытки позволяет минимизировать. Но на этом и все. Серьезные деньги надо было зарабатывать иным путем. И снова я сижу за бумагами. Мне их таскают наверх целыми охапками. Пришлось, как я и пообещал купцу, отхапать под свое логово часть второго этажа и наглым образом вытребовать себе в помощь одного из приказчиков. Тот уже через несколько дней аж взмок, пытаясь помочь мне в разборке всевозможных бумаг. Хорошо, что Артем неплохо умеет читать и считать. Польза от него немалая. Проковырявшись так неделю, вытаскиваю Добрынина на конкретный разговор. Почему чай везут именно так, обозом? Ведь есть же железная дорога от Нижнего. Купец вздыхает. А потому, как выяснилось, и везут, что по дороге обоз заворачивает к тем, кто имеет дело с купцом. Там им сгружают оплаченный товар, и телеги, или сани, смотря по погоде, следуют дальше. Это сколько же будет идти обоз до Петербурга? Так ведь, почитай, что 1000 верст. Да еще и сворачивать надобно, чтобы товар отвезти. Понятно. Лошадь в телеге делает хорошо, если 2 версты в час. Хода у нее в день таким образом будет порядка с учетом остановки и ночевки, ну, положим, 20 верст в день, да с учетом всех поворотов, отворотов, 2 месяца, иногда и 1,5. И как он собирается дальше торговать? Впрочем, думаю, так и все остальные поступают. Вопрос: почему? А ларчик просто открывался. Купец должен был лично все проконтролировать. Качество чая, соответствие требованиям заказчика, а еще учесть громадную прорву всевозможных нюансов. Отвести товар оптовому покупателю только через доверенного человека, чтобы не пропало чего в дороге. Это не магазин, где берут понемногу и тщательно все проверяя при покупке. Хотя и тут не без изъянов, но об этом потом. В розницу суммы не особые великие, хотя фунт чая стоит от 1 аж до 10 рублей. Понимаю теперь Афанасьева. У него, насколько я в курсе дела, все организовано на порядок лучше и аккуратнее. Значит так, Иван Федорович. Мое предложение поначалу вызвало у него легкую оторопь, вскоре перетекшую в активное неприятие. Ну, где-то я его даже понимаю. Тут, почитай, все вокруг так и работают. Каждый хозяин должен все контролировать лично. С дедов-прадедов, надо думать, так все заведено. Ага, и не нам сие менять. То-то мы потом обиженно в затылке чешем. Опять проклятые иноземцы обошли. Ладно, вбрасываю ему козыря. Твое дело, Иван Федорович, тебе и решать. Только ты учти, что в следующий раз меня около твоего обоза может и не оказаться. Афанасьев ведь далеко не дурак, и голова у него работает. Так что новую каверзу он тебе измыслит со всем прилежанием. А по что так сразу? Мне. А кому он должен спасибо за таковские убытки сказать? Сей трактир не относился, разумеется, к заведениям высшего порядка. Но и совсем уж захудалой забегаловкой не являлся. Ходили сюда люди приличные, да в своем большинстве степенные. Те же самые караванщики да возщики, которые постарше да поспокойнее. Молодежь сюда не захаживала. Их интересовали чуток более веселые и шумные места. «Не скажите, любезный Ферапонт Кузьмич», — покачивал головою весь из себя такой аккуратный, да какой-то приглаженный собеседник, не иначе чей-нибудь приказчик, подливая меж тем старшему караванщику очередную рюмку. «Какое может быть сравнение между нашими лапотными душегубами и благородными разбойниками где-нибудь в Европах? Там, коли уж Господь не уберег, ежели и ограбят, то и то с обхождением. У тамошнего люду культура в крови. Да-с». Караванщик только усмехнулся. Случайный собеседник, ненароком задевший его раненую ногу, счел своим долгом загладить проступок, и вот уже более часу они сидели за одним столом. А узнав причину недомогания почтенного возчика, приказчик и вовсе опечалился. И между ними завязалась оживленная беседа. Да под водочку. Тут только душе и отдохнуть. Ну, ничего за тех благородных не скажу, ибо николи с ними не сталкивался, но вот за наших — это так. Истинные душегубы, прости Господи. Ни чести, ни совести. «Одно только мастяжание на уме», — ответствовал караванщик. «Так а я о чем? Дикий у нас еще народ. Ни тебе обхождения, ни жалости», — сокрушенно махнул рукою приказчик, опрокидывая очередную рюмку. «И никакого-то сладу с ними нет. Где ту самую полицию в лесу, абы на тракте отыщешь? Иной раз ехать куда-то по делам надобно, так поверите ли, любезный Ферапонт Кузьмич, аж на душа в пятки уходит. Завсегда по несколько свечей пред иконами ставлю, ибо только на Всевышнего моя надежда и имеется». «Ну, — покачал головой его собеседник, — не всегда уж так-то вот безнадежно получается. Чай у меня, парни, непростые. Опять же, к ружью привычные. Топор, почитай, у каждого рядышком лежит. Он и в драке лишним не станет. Отмахаться можно». «Не у всех же так». «Не у всех», — согласился караванщик. «И хуже может быть. Очень, но даже запросто. Много я за такое слыхивал». «Да». Вторая бутылка из-под водки отправилась под стол. «Опять же, у вас обоз? Сие дело важное, народу много. Не всякий тать рискнет из лесу-то и выскочить. А ну, как карета почтовая. Ни тебе ружи, ничего. Тогда как быть?» «Это да», — Кузьмич только вздохнул. «Тут-то одна токма надежда, что сыщется вдруг поблизости человек сильный. Да вломит он тем разбойникам. Тогда да, шанец какой-никакой, а есть». И пьяно отмахнулся собеседник. «Где ж такого сыскать-то? Разве что опять же в Европах. У нас-то ему что делать?» «Да что нам те Европы?» — хмыкнул караванщик. «Там, поди, про нашинские дела-то и вовсе не слыхивали. А у нас такое порою случается». Выдержка из письма. «При сём спешу сообщить, что старший обозник купца Добрынина в приватной беседе поведал следующее. Помощь в отражении разбойничьего нападения на тракте оказал им человек, доселе никем не ведомый. По-нашенски говорит плохо, да понять его, однако ж, можно. Назвался сей помощник офицером армии иноземной по прозванию Пьер, в звании лейтенант. Стреляет сей офицер знатно, причем из всякого оружия. Из винтовки или револьверта одинаково промаха не дает. Сколь раз выстрелил, столько народа и легло. Да в драке силен. Троих человек голыми руками одолел. Аж до смерти. Будучи явлен купцу Добрынину, встречен был им со всем обхождением. Присутствовавший при сём представлении армейский капитан, давний знакомый купца, личность того офицера засвидетельствовал. Да впоследствии указал, что лейтенант сей службу отправлял в частях особенных, выучкою да обхождением своим ничуть не слабее наших казаков отличающихся. Зело ретивы они в бою, да к супротивникам своим жестокое обхождение имеют. Прожив несколько дней в дому Добрынина, съехался офицер в направлении неведомом, никаких причин не обсказав, и известий с той поры не подавал никаких вовсе. По каковскому поводу купец зело гневался и сыскать того лейтенанта приказал. Данная беседа на этот раз происходила не в каком-нибудь там трактире, в самых что ни на есть авантажных апартаментах. И не у кого-нибудь, а у самого главы сыскной полиции Санкт-Петербурга Ивана Дмитриевича Путилина. И то сказать, попасть к такому человеку в гости было сложно, а уж удостоиться приватной беседы и того труднее. А бы с кем он не то что разговаривать не стал бы, и на порог бы не пустил. Однако ж одному из первейших богатеев города, купцу первой гильдии Афанасьеву, это вполне удалось. И, понятное дело, не с кульком чая или пачек денег он туда заявился. Все было обставлено по высшему разряду. Это к околоточному без подарка запросто не зайдешь. А тут совсем иные понятия существовали. Так что пришлось купцу всю изворотливость проявить, однако ж усилия его тщетными не оказались. «Премного благодарен вам, уважаемый Иван Дмитриевич, что согласились мне уделить талику малую своего времени. Понимаю, что дело у вас ноне преизрядно, посему дерзну отвлечь ваше внимание лишь на краткий миг». «Да вы, любезный Дмитрий Нефедович, присаживайтесь», — указал на кресло возле своего стола глава сыскной полиции. «Заради людей деятельность наша проистекает, так что время вам уделенное никак в ущерб ей пойти не сможет». «Премного благодарствую», — вежливо поклонился Афанасьев, опускаясь в кресло. «Чем вызвано посещение ваше?» — наклонил голову главный сыщик Петербурга. «Дак», — потер висок гость, — «даже и не знаю, с чего начать». «Не с приказчика ли вашего?» «Такое и есть, уважаемый Иван Дмитриевич. В самый корень зрить изволите. Так и есть. Зело опечалил меня сей стервец с поведением своим. Понимаю, что оправданию моему ничто послужить не может. При мне сей злодей обретался. И именем моим всяко по всю пору козырял». «Случается и не такое даже», — согласился Путилин. «Не дано нам человека насквозь видеть. Всякий ошибиться может, да». «О чем и печаль моя», — покачал головой купец. «Желание такое имею, чтобы имя свое честное обелить. Да только каким образом?» «Вы и так многое сделали», — не согласился хозяин кабинета. Убытки злодеями нанесенные покрыли, да и инако пострадавшим от разбоя помогли. Не осталось сие незамеченным. «Это-то так», — вздохнул Афанасьев. «Вот только как можно и впредь таковые вот судьбы повороты предумыслить? Понимаю, что просьба моя странной выглядеть может. Но ежели кто из чинов полицейских впредь стал бы на то внимание особое обращать, пусть и не постоянно, но все же, заранее знать, кто из служащих моих что-то таковское задумал, больших бед избежать можно». Иными словами, оборотистый купец попросил установить негласное наблюдение за своими служащими. Ход рискованный, но верный. Не станет полиция таким делом заниматься. Не было доселе таковых примеров. Да и сейчас не будет. «Понимаю тревоги ваши, любезный Дмитрий Нефедович. Однако ж, ничем вам тут помочь не могу. Никто специально за вашими работниками приглядывать не станет. Доселе таковой практики в полиции не водилось. Да и не представляю я, как это сделать, внимания особого к себе не привлекая. Но ведь Пашку-то, мерзавца, выловили же!» «То случай помог, любезный Дмитрий Нефедович. Никто за ним специально не следил». «Так, может, и сызнова таковой вот случай вдруг?» «И даже и думать забудьте», — махнул рукою главный сыщик столицы. «Упаси вас Господь от внимания некоторых государевых департаментов. Целее будете». А официального поручения сыскное отделение никакого по данному делу не давало. Как говорил частный пристав Нагайцев, письмо ему подметное пришло, где все обстоятельно изложено было об всем деле. Однако ж, в канцелярии такового письма не имеется. А по слухам некоторым, тот пристав своим служителям сказывал, что, мол, не на всякий вопрос ответ воспоследовать может. В иных случаях полезно и дураком прикинуться. И еще одна встреча имела место. «Сиди уж!» — повелительно махнул рукою Афанасьев, входя в комнату. И привставший было ему навстречу человек опустился на койку, с которой только что вскочил. «Задал ты, однако, мне задачу», — опустился на стул около стола купец. Взял с него кружку, принюхался и с отвращением поставил ее на место. «Пьешь, стервец?» «Так ведь, ваше степенство, так уж...» «Молчи! Спокойненько, каковский спрос?» «Да. Сам Путилин, однако, про твое дело даже и говорить не хочет. Со мной». «Так молчи! Кому ты там чего сболтнуть мог? Раз уж до жандармерии сие дошло. А то и повыше куда». Сидевший на койке бывший приказчик только в затылке почесал. «Ну, с Кондратом я когда говорил, не было рядом никого. А то и раньше бы к нам заявились, он-то про многое ведал». «Не, Кондрат не доносил, это точно. Но ведь пришли-то за тобою по новому месту встречи. Кто про сие ведать мог?» «Ежель только могли и перенять его человек-то. А он с перепугу-то все и выложил». «Ага. И на тракту Кондратовых людишек кто подкараулил? Какой такой офицер иноземный? Откуда он именно в сей момент там взялся? Кто и кого тогда перенял? Молчишь?» Пашка только руками развел. «То-то», — успокаиваясь, произнес купец. «Нечисто тут все. Ладно, бумаги я тебе справил, поедешь в Нижний. Назовешься купцом Игнатьевым, в бумагах так написано. Как осядешь там, напиши письмо по известному адресу, к тебе придут. Кондрата найди. И чтобы сидел тихо, как мышь под веником. Найдется и для него дело. Денег он попросит. Будут ему деньги». «Значит так», — продолжаю я наставлять Артема, «ты должен объехать всех тех, кто указан в этом списке. Лично, я обращаю особое внимание на это, лично с каждым поговорить. С купцами, не с приказчиками. Это важно. И с каждым подписать отдельный договор. Потом договор сей в гильдию городскую предоставь. Пусть и там его копия имеется. Так, на всякий случай». Это новшество. По большей части все поставки осуществлялись Добрыниным на основе личных договоренностей, отчего он в свое время даже приболел. И неудивительно. Помотайся-ка по всем городам и весям. С одной стороны, его понять можно. Сам, лично, с каждым переговорил, по рукам ударил. Ага, я еще крестоцелование позабыл. Или это уже не актуально в настоящее время? Да кто ж его ведает-то? Далее подписание договоров. Это, насколько я в курсе дела, есть и сейчас. Но! Немаловажная деталь. Практически никаких штрафных санкций за его неисполнение не прописано. Нечто типа «я такой-то обязуюсь поставить такому-то те или иные товары». И все. Не поставил? Теоретически можно и в суд, который будет идти неведомо сколько времени. А к его окончанию ответчик может и в мир иной отойти. С помершего или внезапно обедневшего фиг чего взыщешь. Рассказывали мне про то, как некие оборотистые товарищи ухитрялись неожиданно быстро переписать свои активы на какого-нибудь родственника, в одночасье делая его богатым человеком. А сами типа не при делах. Нечего с меня взять, хоть в три суда иди. Есть, правда, и долговая тюрьма, но это в основном для совсем уж тупых деятелей. Что-то я не слыхивал, чтобы туда купцов сажали. Да и отменят ее в скорости, о чем уже слухи упорные ходят. Мол, уже и закон такой есть. А вот ежели не заплатил, то тут совсем тоска получается. Нет, по закону тот же суд и те же грабли. Есть еще и торговый, словесный суд. Что это за зверь неведомый, я даже и представить себе не могу. Он разбирает дела на незначительные суммы, весь процесс там сильно упрощен. Все на словах, даже и сам процесс так называется — словесная расправа. Но, насколько я понял, эту часть российской бюрократии никто всерьез даже и не воспринимает. И оттого в договор введены взаимные штрафные санкции. Новшество. Не поставил вовремя — штраф с нас. Не заплатил? Ну, родной, извиняй. Вот этот-то пункт Добрынина всерьез и напряг. Он был готов терпеть убытки от недоплаты воровства, но чтоб еще и самому платить. Пришлось ткнуть его носом в следующий пункт. Тут он и вовсе дар речи потерял. А вопрос касался цены на чай. Она, в принципе, не особо сильно и колебалась-то. Во всяком случае, это его напрягало не слишком сильно. А вот купцов менее крупного масштаба волновало очень даже значительно. Ибо разница в рубль-другой при оптовой закупке с лихвой могла быть компенсирована уже позже, а вот розничному торговцу покрыть свои убытки от повышения цены было уже труднее. И именно для них в договоре прописывался вариант авансового платежа. Причем даже цена на чай такому покупателю устанавливалась чуть ниже, чем в обычной ситуации, когда он расплачивался по факту получения товара. «Что же это я? Из своего кармана, что ли, буду эту разницу покрывать?» «Смотри, Иван Федорович, поудобнее усаживаюсь в кресло в хозяйском кабинете. В обычной ситуации ты когда деньги получишь?» «Ну, — пожимает плечами купец, — как товар развезут, да все деньги отдадут?» «Ага, прибавь, когда этот покупатель еще и все распродать сможет. Ты же ведь не в разнос торгуешь-то, и только опосля всего этого сызнова покупку делаешь». «Когда как? Бывает, что и раньше. А здесь ты деньги получаешь заранее. Чего и как там он продаст, да за какую цену, не твоя печаль вообще. Напротив, цена у тебя для покупателя куда выгоднее, чем у конкурентов. Так к кому они тогда пойдут?» А вот тут его проняло. Подложить изрядную свинью своим сотоварищам по чайному бизнесу ему, видать, очень хотелось. Но до сей поры не моглось. «Ежели тебя устроит, то я и свои деньги в это вложить могу. Тысячи хватит на первое время». Не сказать, чтобы подобная сумма была для него столь уж значима. Все же звание купца первой гильдии запросто так не дают. Добрынин засопел. «Дык, тут и с меня тебе тоже причитается». «Мы с ним...» В личной беседе, разумеется, давно уже на «ты» перешли. Все как-то само собою получилось. «Ну, за помощь твою и вообще», — подбирает слова купец. «И эти деньги туда же». Договорились.